Подпольный алхимик 2. Глава 1. Так, говоришь, после моего эффектного ухода с арены, толпа взорвалась в экстатическом безумии, спросил я у Эйвы, легонько проводя пальцами по ее обнаженной белой спине. Мы лежали в постели, в моей постели, в моей комнате, в моем особняке, с Эйвой. Да, сегодня однозначно особенный день. После победы над Близзардом я отправился домой. Следом за мной приехала Эйва. Ты просто взорвал нашу академию, сказала она в ту минуту. Все на ушах, директор в шоке, ученики в шоке, отец Близзарда в бешенстве. О, у меня появился очередной могущественный враг, мне не привыкать, хмыкнул я. Я была потрясена тем, что Близзард выбрал биться до смерти. Я удивился не меньше тебя, милая. Это было жутко, прошептала Эйва и опустила взгляд. То, как волк его, я не выносила Виконта, но я не хотела для него такого, милая. Я подошел и приподнял голову девушки за подбородок. Ты ведь понимаешь, что у меня не было другого варианта, да, либо он меня, либо я его, поверь, во мне не было ненависти к Виконту, и я вполне доволен был бы ограничиться просто показательной его поркой, но порой кровь проливается даже тогда, когда в этом нет никакого смысла. По-моему, она всегда проливается абсолютно бессмысленно, твердо возразила Эйва. Глаза ее смотрели угрюмо. Мне правда жаль, милая. Я знаю, он сам напросился. Что там с волком стало? Кстати, он был магически привязан к посоху Виконта, а управлять посохом мог только он. Зверя прикончил граф Близзард. Ты бы видел, сколько ярости было в его глазах в тот момент. Вот как, да, жаль, что я пропустил такое зрелище. Как ты провернул это, Аксель? Эйва слегка отстранилась и пристально заглянула мне в глаза. Провернул что? Заставил волка это сделать? О, я тебе расскажу, детка, но давай чуть позже. Мне бы хотелось оставить тему дуэли на некоторое время, забыть о ней и вообразить, что я простой скромный барон, который приятно проводит время на свидании со своей милой избранницей. Я устало улыбнулся. Аксель, да, Эйва, я сегодня смотрела на арену, и когда Виконт сказал, что один из вас умрет, и когда этот зверь прыгнул на тебя, у меня было такое ощущение, не знаю, как объяснить, словно я попала в крушение и не могу выбраться из-под обломков, и они вот-вот раздавят меня, понимаешь? По щекам Эйвы скатились две слезинки. Ласково вытерев их, я ответил, я жив и я с тобой, милая, не бойся за меня, я очень живучий, поверь. И тогда я подумала, кажется, я люблю тебя, Аксель Ульберг. Я шумно выдохнул. Эйва не позволила мне отреагировать на свое признание. Девушка стала целовать меня, на ходу расстегивая пуговицы на блузке. Судорожными движениями освободившись от нее, она принялась расстегивать ремень на моих штанах. Я опешил от происходящего, но уже через миг меня захлестнула волна горячего желания, и я стиснул Эйву, мою Эйву, в объятиях. Эйва покинула меня лишь вечером. Я рассказал ей о своем, якобы недавно пробудившемся, даре. Сейчас была глубокая ночь. Я сидел в гостиной и потягивал вино. Да, мое собственное вино, которое, как и всякое другое, табуировано в империи. Вино, которое сделало меня успешным и состоятельным человеком в новом мире. В клуб не поехал, попросил Хельми управиться без меня. Я редко пью, не люблю, когда сознание затягивается мутной дымкой, но сейчас я хочу расслабиться, дать передышку мозгу. Тяжело постоянно пребывать в напряжении. Перед мысленным взором проносились кадры дуэли. Как эффектно я все-таки разделался с Виконтом. Наслаждения от осознания его чудовищной смерти я не испытывал, я не садист. Но Близзард сам напросился, своими руками подписал себе смертный приговор. Я лишь исполнил этот приговор, стал его палачом, но на смерть он осудил себя сам. Наслаждение мне дарила другая мысль. Как ловко я обернул мнимое преимущество Виконта против него же самого. Откуда ему было знать, что я имею дар воздействия на животных? Точнее, я имел его в Джамалане, но он был заблокирован здесь, а теперь блокировка снята, благодаря растению с земли графа Берга. Да, я алхимик, ментальный маг и телекинетик. Даже для моего мира, где я видывал магию такой силы, которая тут и не снилась, это была мощная смесь, а уж для этого, и подавно. Я не так уж и долго в новом мире, а результаты впечатляют. Глава баронского рода, уже не нищего, как при моем появлении. Да, баронский титул, самый низший, но все же, это дворянский титул. Успешный делец или, как здесь говорят, бизнесмен. Спасибо моей алхимии. Она, родимая, меня никогда не подводила еще. Денег я теперь зарабатываю достаточно. Только вот надоело мне что-то в клубе своем сидеть, да посетителей встречать, не для моего статуса это занятие. Раньше у меня не было особо вариантов, но теперь я имею роскошную возможность развернуться. Надо оставить клуб на попечение того, кому я доверяю, а самому заняться чем-то более увлекательным. Следующим утром я позвонил Хельме и пригласил к себе в особняк. «Деловое предложение есть у меня к тебе, дружище», – начал я, когда мы уселись за заставленный угощением стол в гостиной. «Хочешь стать управляющим моего клуба?» Хельме поперхнулся кофе и закашлялся. Я, улыбаясь, наблюдал. «Вы серьезно, Аксель? Ну разве же я шучу в таких вопросах, друг мой, ММ?» – промычал мой подопечный, нервно покусывая губу. «Будешь мне докладывать обстановку, писать отчеты, но управлять всем, заниматься закупками и прочей рутинной ерундой будешь сам, в том числе приглядывать за девочками, за новенькой, тоже, за 200 тысяч крон в месяц». Хельме вновь зашелся в судорожном кашле. Я со смехом подал ему стакан воды. «А вы чем будете заниматься?» – спросил Хельме, когда к нему вернулась возможность нормально дышать и говорить. «О, за это не беспокойся, я без дела сидеть не собираюсь», – ухмыльнулся я. «А кто же будет барменом? Может, у тебя есть на примете кто-то, главная черта которого – умение молчать?» «Само собой, думаю, да. Есть у меня один парнишка знакомый. Доверяешь ему? На все 100. Согласится, думаешь? Узнаю сегодня же». «Тогда договорились». Проводив Хельме, я занялся физической тренировкой. В самый ее разгар раздался звонок в дверь. Открыв ее, я с глубочайшим изумлением обнаружил на своем пороге самого графа Освальда Берга в сопровождении 2 телохранителей. «Весьма удивлен, граф. Проходите. И прошу меня извинить за мой неподобающий вид», — с улыбкой сказал я, отирая пот со лба. Берг слегка скривился, но промолчал. Я проводил его в гостиную и предложил кофе. Тот отказался. «Я к вам с деловым разговором, барон». «Вот как, весь внимание, господин Берг. Впрочем, пройдемте вначале в мой кабинет». Мы поднялись в кабинет отца и уселись друг напротив друга. Телохранители графа неотступно следовали за нами. «Вы вчера весьма впечатлили всю столицу, барон. Дуэль была запоминающейся». Освальд крайне аккуратно подбирал слова. «Я старался», — улыбнулся я без излишней скромности. «Я вижу, вы далеко пойдете, молодой человек, польщен столь высокой оценкой самого себя, граф. Я хочу предложить вам сотрудничество», — сказал Берг, пропуская мимо ушей мою попытку сиронизировать. «Да, вот это уже интересно. Вы знаете, что мой род занимается фармакологией. Фармацевтическая ниша в столице Альхины наша. Я думаю, вы понимаете, насколько это большие деньги и насколько мы могущественны». «О, не сомневаюсь в этом, господин Берг. Я буду рад работать вместе с таким способным человеком, как вы, барон. Но я не фармацевт, граф. Чем вы предлагаете мне заниматься?» Недоуменно приподнял я брови. «Господин Ульберг, будем откровенным друг с другом». Берг слегка улыбнулся. «Доверенные мои лица нашептали мне на ухо, что вы подпольный виноторговец, что ваш клуб обрастает бешеной популярностью, что ваши коктейли сводят с ума, в самом лесном смысле этого слова, самых тонких ценителей алкоголя. К тому же, я видел воочию сыворотку правды, которую изготовили вы, своими руками. Доселе я и не подозревал, что она вообще существует, да и никто не подозревает об этом в Альхине. Вы весьма большой оригинал, барон, и я хочу, чтобы ваш ум, ваш талант и ваши магические способности помогали мне в моем бизнесе, за очень существенное вознаграждение, само собой. Уж не знаю, что вы за уникум, откуда вы узнали про сыворотку правды, но такому человеку, как я, куда важнее уметь распоряжаться полученной информацией, нежели докапываться до сути ее происхождения. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы впихнуть в свое сознание услышанное. Да, давно меня не заставали врасплох. Впрочем, кто бы сомневался, что у такого влиятельного рода хорошо поставленная служба разведки и шпионства. Раз вы понимаете, что я ценный кадр, почему думаете, что я непременно соглашусь на ваше предложение? Быть может, мне поискать что-то поинтереснее? Наконец спросил я. Поинтереснее, чем моя дочь? Что вы сказали? Подался я вперед. Вам ведь нравится моя дочь? Граф лукаво прищурился. Соединить однажды род Бергов с родом Ульбергов? Как вам такая плата за наше сотрудничество, барон? Помимо хорошей денежной платы за работу, разумеется. А Ива что думает о том, что вы пытаетесь продать ее мне. Теперь уже с хитринкой прищурился я. Продать свою дочь? Помилуйте, барон. Напротив, я вижу, что вы дороги Эйве, и пытаюсь наилучшим образом устроить ее счастье. Понимаю, кивнул я, мысленно усмехнувшись. Но все-таки, что я должен буду делать, работая с вами? Помогать синтезировать новые лекарства, барон. Я не знаю, что за даром вы владеете, и подозреваю, что вы не откроете мне вашу тайну, но это явно нечто, что может пригодиться в фармацевтике, так ведь? Вполне возможно, граф. Мне необходимо обдумать ваше предложение. Ваше право, барон. Если вы согласитесь, это будет взаимовыгодное сотрудничество. И Эйва будет счастлива. Породниться с графской семьей, сотрудничать с одним из богатейших людей империи, из подпольного виноторговца переквалифицироваться в легального ученого, синтезирующего лекарственные препараты, я скажу, что это весьма заманчиво. Легально заниматься алхимией, не раскрывая при этом, что я занимаюсь ею. Власть, деньги, большие деньги. И, конечно, Эйва, если уж и связывать себя узами брака, любви, то с ней. Графиня искренне привязалась ко мне. Она добра и благородна, и она мила моему сердцу. Эти мысли лихорадочно носились в моей голове, пока я был в пути к дому Бострома, решил проведать Анни. После переезда она ни разу не вышла со мной на связь, а я ощущал свою ответственность за дочь друга и чувство вины перед ней. Впрочем, перед ней ли, или все-таки перед Карлом, у входа в дом стоял Ранд. Я перекинулся с ним несколькими фразами и вошел внутрь. На кухне сидел мрачный Йерген. «День добрый, ты чего такой угрюмый?» — обратился я к нему. Он лишь махнул рукой. «Что-то случилось?» Я сел напротив Скау. «Анни», — хмуро бросил парень. «Что с ней?» — встревожился я. «Она в порядке. Я признался ей в любви». Йерген густо покраснел. «А во!» — присвистнул я. «Что за страсти творятся в последнее время вокруг меня? Многовато соплей и слез. А она что?» «А она сказала, что любит вас». Скау поднял на меня еще больше помрачневший взгляд. «Так и сказала? Угу. Ну и ну. Слушай, друг, ты забудь про ее слова. Она вскоре одумается. Она вам не по нраву? А чем ты?» Удивился я. «Я не хочу, чтобы она страдала. Не делайте ей больно». Йерген глядел на меня почти с вызовом. «Так, я поднялся. Я не дал Анне ни единого повода надеяться на что-то. У меня есть подруга. А ты не унывай, Анне слишком юна, чтобы долго страдать по тому, кто отверг ее. Ну, бывай. Схожу я к хозяйке дома, проведаю ее». Я отправился к комнате Анне и постучался. Тишина. Тихонько открыл дверь, вошел. Девушка стояла у окна спиной ко мне. «Здравствуй, Анне. Зачем пришли? Узнать, как ты? Уходите. Ты снова со мной на «вы»? Уходите». Анне повысила голос, но не повернулась ко мне. «И почему с женщинами всегда так сложно?» Я подавил в себе тяжелый вздох. «Анне, не отвергай хорошего парня, особенно из-за меня. Поверь, я не тот, кто заслуживает твоего разбитого сердца». Утром следующего дня я позвонил Освальду Бергу и заявил, что принимаю его предложение. Уже через пару часов я подъехал по его приглашению к высокому монументальному зданию, в котором располагалась фармацевтическая компания Бергов. Граф встретил меня лично и провел экскурсию по многочисленным этажам здания, в котором мне предстояло заниматься тем, что я умел делать лучше всего на свете. Этажи, где сотрудники компании корпели над бумажками, меня мало интересовали, другое дело, лаборатория, в которой мне предстояло трудиться. Мы с графом вошли в лифт, он нажал кнопку минус один. «Внизу тоже есть помещение?» – спросил я. «Там лаборатория, где вам, барон, предстоит работать. Что именно вы хотите от меня, граф? Чтобы вы усовершенствовали сильный обезболивающий препарат, который дают пациентам в критических ситуациях. У него куча побочных свойств. Вы должны заняться разработкой нового улучшенного состава». Лифт остановился, мы покинули его. В обе стороны простирался длинный коридор, лампы на потолке заливали его белым ярким светом. Берг повел меня направо. Мы остановились возле последней двери. Граф вытащил из кармана карту и поднес ее к мигающему красному датчику на стене. Он стал мигать зеленым, послышался щелчок. Граф открыл дверь. Лаборатория оказалась огромной. Залитая таким же ярким белым светом, как в коридоре, она была сплошь уставлена разнообразными приборами, столами со склянками, пробирками, микроскопами. В общем, это был рай для алхимика. «Вам приходилось заниматься чем-то подобным?» Граф взглянул на меня со смесью сомнения и надежды. «Да, но технологии были несколько иные, невозмутимо отозвался я. «Дайте мне человека, который введет меня в курс дела, я быстро разберусь». «Конечно, барон, когда вы сможете приступить к работе?» «Мне не терпится начать», — улыбнулся я без тени насмешки. До позднего вечера просидел я в лаборатории Бергов, изучая, читая, анализируя и переваривая информацию. Ее была такая гора, что голова моя хотела взорваться, лишь бы перестать думать. От вида книг и бумаг тошнило. Когда поехал домой, я был утомлен куда сильнее, чем после иной битвы на мечах, к концу которой кровь и пот заливают глаза. Пока я сидел в лаборатории, позвонил один из парней охраны моего дома, который сегодня был в смене, и попросил отгул. Ему сообщили, что у него умер отец. Я, конечно, отпустил парня, хотя оставлять особняк без охраны даже на полдня – плохая идея. Но у человека горе, а я не чудовище. Да, мой мозг сегодня вскипел, но я предельно доволен, это однозначно. Новый мир с его технологиями был мне чужд совсем недавно, но я постепенно осваивался в нем. Я был в своем мире прекрасным алхимиком, я смыслил в растениях, лекарствах, ядах, зельях. Я мог сварить из соков трав исцеление для человека, мог соткать из стеблей растений его смерть, но я понятия не имел, что такое компьютер. Сейчас я вхожу потихоньку в новую область знаний для себя и понимаю, что мне это под силу, я в этом и не сомневался. С приборами, которыми оснащена лаборатория Бергов, я сумею наворотить таких же серьезных дел, которые мог провернуть в Джамалане, только намного быстрее и проще. Завтра подъезжай к 7:30, Арнольд, мы поедем в лабораторию, сказал я своему водителю, когда мы уже подъезжали к особняку. Понял, барон, я вас попросить хотел тут такое дело, замялся он. Говори уже, я подцапался с девушкой, мы вместе живем, можно я сегодня одну ночь у вас перекантуюсь, неохота мне домой сейчас ехать, где мне мозг по капле процеживать будут всю ночь. Да без вопросов, ночуй на здоровье, хохотнул я. Ох уж эти женщины, и не говорите, барон, со вселенской скорбью вздохнул парень. Припарковавшись, мы вышли из автомобиля. Мобильник в кармане завибрировал. На, открывай пока. Я кинул ключи шоферу, сам вытащил телефон. Скрытый номер. ХМ. Да, поднес трубку к уху. Тебя хотят убить, произнес механический мужской голос. Кто? Неважно. Не входи в дом. А чем вы? За моей спиной раздался оглушительный взрыв. Меня отбросило назад на несколько метров. В ушах зазвенело. С огромным трудом приподнявшись на локтях, я увидел разорванного на кровавые куски Арнольда. Глава 2. В мою голову вонзали иглы. Сотни, нет, тысячи остро наточенных игл. Зачем они это делают? И кто они? Что происходит? Тьма поглощала меня, всасывала в себя. Я упорно сопротивлялся. Не будь я Акрамис, или я Аксель, что-то не то с моей головой. И почему так мое тело жжет, будто от раскаленных угольев? Первая попытка открыть глаза не увенчалась успехом. А вот четвертая, да. Глаза ослепил яркий белый свет. «Ах, уберите его!» Я хотел это крикнуть, но, кажется, только прошептал или вообще подумал. «Аксель!» Кто-то с до боли знакомым голосом кинулся на меня, судя по всему, в попытке задушить в объятиях. Я застонал. «Тише, милая, он еще не в состоянии выдерживать столь сильный натиск», по-доброму усмехнувшись, сказал старческий мужской голос. «Ах, конечно, прости, родной!» Ива отстранилась и заглянула мне в лицо. «Как ты? Я едва не умерла от страха за тебя. Кажется, я до сих пор жив», — отшутился я. «Где я?» «В родовой клинике Бергов, барон Ульберг», — ответил тот же старческий голос, обладателем которого оказался высокий, худощавый доктор в столь же ослепительно белом халате, каким был свет, лившийся с потолка. «Бергов», — я перевел изумленный взгляд на Эйву. «Да, отец позаботился об этом. Тебе оказали помощь лучшие наши доктора. Вот как? Ты попросил отца об этом? Нет, он сам, как узнал, что случилось с тобой, велел тут же перевести тебя сюда. Все интереснее, пробормотал я. Что со мной, док? Перевел взгляд на светило медицины. Обширные ожоги тела, ушибы, особенно сильный ушиб головы. Но наши доктора свое дело знают, а ожогами вашими занялся наш целитель-маг, так что от них уже только одна краснота осталась. Маг, из-за каких-то ожогов целого мага побеспокоили? Родной, ну что ты? Ива взяла меня за руку. Папа хотел скорее поставить тебя на ноги. Что ж, молодые люди, оставлю вас пока вдвоем. Когда пожилой доктор удалился, Ива снова заключила меня в объятия, на этот раз без попытки раздавить. «Не стоило графу так беспокоиться обо мне», – пробурчал я. «Он вообще-то обо мне больше беспокоился», – возразила Ива со смешком. «Видел, как я извожу себя, вот и, детка, ну что ты, раз выжил после такого, значит, бояться нечего. Видел бы ты свои ожоги, когда тебя только доставили сюда, жуть». Девушка передернула плечами. «Арнольд мой водитель», – тихо произнес я, ощущая почти физическую боль от осознания того, что парень погиб вместо меня. «Мне очень жаль, милый». Ива приникла ко мне, я обнял ее одной рукой, а второй вцепился в простыню, до боли сжав пальцы. Из больницы выписали меня через 2 дня. Оказалось, что я пролежал там в общей сложности 3 суток. Серьезных травм у меня не было, с ожогами справился магический целитель Бергов. После взрыва от моего особняка остались одни обломки до руины. Уцелела часть вещей, среди которых, о, счастье, сейф, в котором я хранил деньги и драгоценности, всего несколько вещей, оставшиеся от матери настоящего Акселя Ульберга. Так что дома я лишился. Освальд Берг и тут подсуетился. Приютил на время. Я не хотел, я упорно отказывался, я намеревался снять номер в отеле, но Ива смотрела на меня глазами, в которых плескалось море такой отчаянной мольбы и надежды, что я уступил. Но с условием, не более нескольких дней, пока не решу вопрос с тем, где мне искать себе новый дом. Берги что-то не нравится мне, что граф так добр ко мне. Все они так, сначала помощь, содействие и сострадание, а потом, платите по счетам, пожалуйста, господин, еще и проценты начислит. Нет уж, не надобно мне от графа зависеть, ни в чем и никак. Я уж как-нибудь сам. Мне очень нужен юрист, которому я смогу доверять, насколько вообще могу доверять хоть кому-то в этом мире. Вспомнился юрист Ульбергов, с которым я познакомился после смерти Филиппа. Могу ли я положиться на этого человека? Проблема в том, что я его не знаю. Возможно, Филипп доверял ему. Возможно, Генрих Ульберг доверял. Но ни того, ни другого нет в живых, чтобы сообщить мне об этом. Но мне известно, кому могу рискнуть довериться я. Но этим вопросом займусь чуть позже. Графу Бергу я позвонил почти сразу же после пробуждения. На мой вопрос в лоб. «С какой радости поместили меня в вашу клинику?» Был ответ. «Не мог же я допустить, чтобы избранник моей дочери и мой деловой партнер валялся в помойной лечебнице для простолюдинов. ХМ, занятно весьма, и избранник дочери, и партнер, все это весьма заманчиво, но не нравится мне такое положение дел. Смрадно попахивает тем, что граф хочет ошейник на меня накинуть. Первым делом после выписки я отправился к Ранду. Из больницы я позвонил ему и выразил соболезнования, но сейчас хотел сделать это лично. Я сказал Ранду, чтобы не выходил на работу столько, сколько ему понадобится для того, чтобы хоть как-то утолить боль от потери близкого человека. Но он взял лишь 2 выходных, пока я лежал в больнице. На день выписки он уже был на работе, в доме Энни Бостром. «Как ты?» – спросил я, приехав туда. «Порядок», – ответил Ранд, в глазах которого были и скорбь, и твердая решимость стойко переносить ее. «Похороны были уже, да, барон, вчера. Прими мои соболезнования, Ранд. Мне очень-очень жаль», – тихо сказал я, кладя руку на его плечо. «Знаю, барон. Можешь ли ты дать мне адрес твоих родителей и девушки Арнольда? Я хочу съездить к ним. К девушке, пожалуйста, барон. А вот к родителям вы не обижайтесь, но к ним вам заявляться не стоит. Я вас очень прошу об этом. Мать, она не перенесет вашего визита. Простите, господин Ульберг, но она винит вас». Ранд отвел глаза. «Я понимаю», — кивнул я. «Оттого и хотел бы повидаться с ними и сказать, что сожалею, хоть мои слова и не вернут им сына, а тебе, брата. Барон, прошу вас, не надо». В глазах Ранда отразилась мольба. «Пощадите мою мать». «Хорошо», — отозвался я с горечью. Ранд продиктовал мне адрес девушки Арнольда, и я хотел уже уезжать, как услышал свое имя. Ко мне выбежала Анни и кинулась на шею. «Ты жив?» «Конечно, я жив. Мне сообщили, что все обошлось, но я мне было страшно за тебя». Девушка вцепилась руками мне в плечи и надрывно зарыдала. «Тише, тише, родная, что ты?» Я погладил ее по волосам. Мы прошли в дом, затем, в комнату Анни. «Ты хотя бы прекратила ненавидеть меня», — сказал я, закрыв за собой дверь. «Что за глупость ты сейчас сказал?» — спросила она, с болью глядя мне в глаза. «Разве не ясно, что я испытываю к тебе нечто противоположное ненависти? Тебе стоит выкинуть эти мысли из головы, милая. Ты ведь понимаешь это?» Понимаю, я однажды смогу это сделать. Твой дом сгорел? Да. Ты мог бы пожить тут. Отец был бы рад, поспешно добавила Энни. Спасибо, но у меня есть временное пристанище, и я уже ищу себе новый дом. Но если что, ты знаешь, куда можешь прийти. Покинув дом Энни, я съездил на могилу Арнольда к его девушке, Вики. Она оказалась милой и простой, каким был и сам Арнольд. Глаза ее были покрасневшие и опухшие от слез. Мой визит она восприняла довольно эмоционально, но не враждебно, как я опасался. Вики сказала, что Арнольд был бесконечно мне благодарен за хорошую работу. От этих ее слов мне стало горько. Еще я узнал, что молодые люди собирались через 2 месяца пожениться. Покинув Вики, я набрал номер Виктора Форсберга, бывшего нотариуса Карла. «Не сможете ли вы уделить мне час вашего времени, господин Форсберг?» – спросил я. «В какой день вы бы хотели встретиться?» – деловито поинтересовался он. «Сегодня. Сможете через час?» «Да». Завершив звонок, я вызвал такси. «Да, я снова разъезжал на такси. От водителя, предложенного графом Бергом, я категорически отказался. Я и так уже слишком задолжал ему, а ходить в должниках мне не нравится. Надо поскорее заканчивать с этим». К назначенному часу я явился в офис бывшего нотариуса Бострома. «Присаживайтесь, барон. Слышал про ваше несчастье, сочувствую, благодарю. Собственно, оно и привело меня к вам. Если Карл много лет поверял вам свои дела, значит, он был уверен в вашей добросовестности. Такой человек мне и нужен. Чем могу послужить вам, господин Ульберг?» «Очень многим, господин Форсберг. Я хочу, чтобы вы стали юристом моего рода». Виктор не изменился в лице, не поперхнулся слюной, но глаза его слегка расширились от недоумения. «Но у вас есть родовой юрист. Меня он не устраивает, и у меня нет причин доверять ему. А мне есть, как я уже объяснил, вам доверял Карл Бострам. Это очень много значит для меня. Я весьма польщен, барон. Думаю, мы с вами сможем договориться». «Отлично. Давайте уладим все формальности как можно скорее». «Хорошо, барон. Я подготовлю документы и пришлю вам. Скажите, какие задачи вы хотите поставить передо мной?» «Во-первых, мне нужен новый дом. Я его куплю. Готовый, отстроенный, обставленный так, чтобы въехал и жил. Критерии выбора: в благоустроенном районе, не меньше моего старого особняка, той степени роскошности, которая будет соответствовать моему титулу. Насколько остро стоит вопрос стоимости, об этом можете не волноваться. Но, помнится мне, совсем недавно вы были в весьма затруднительном финансовом положении». Виктор, поправив очки, с легким удивлением взглянул на меня. «У меня есть доход от нашего семейного бизнеса, господин Форсберг, а также бизнес Карла приносит мне прибыль, да и кое-что в наследство от моей семьи сохранилось». «Понимаю, ваши критерии мне тоже понятны, барон. Я займусь этим вопросом. Благодарю вас. Также я попрошу вас перечислить средства на счет родителей моего погибшего водителя, но так, чтобы они не узнали, от кого средства. Сможете ли это сделать?» «Да, вполне, господин Ульберг. Скажем, якобы от страховой компании, в которой упомянутый вами господин вполне мог застраховать свою жизнь». «Отлично, эта версия сгодится», — согласился я. «Чуть позже я напишу вам имя человека, на чей счет необходимо перечислить деньги. Дайте знать, когда найдете подходящий дом». Я, поднявшись, протянул руку для прощания. Дом был найден Форсбергом спустя 2 дня. Это был роскошный особняк в одном из самых благополучных районов города, не самом богатом, но достаточно престижном для барона. Особняк некогда принадлежал какому-то канувшему в лету роду. После того, как род сгинул, дом стал собственностью императора. Затем он жаловал его некоему простолюдину за военные заслуги перед империей, но когда новый владелец особняка погиб, его вдове стало непосредством содержать дом, и она выставила его на продажу. И тут на ее пороге объявился Виктор Форсберг. Особняк обошелся мне относительно дешево. Вдове была важнее скорость получения денег за него, нежели их количество. Особняку было 1,5 столетия. Сохранился он в прекрасном состоянии. От остального мира его ограждали каменные ворота высотою приблизительно в 3 метра. Темный фасад дома пришелся мне по нраву. Передняя часть крыши тяжело опиралась на высокие толстые колонны. На 3-м этаже был балкон, огражденный классического вида балюстрадой. Стену над входной дверью украшала розетта, лепестки, заключенные в совершенный круг. Внутри особняк был не менее великолепен. Интерьер не был кричаще вульгарным. «Не люблю я такого, Нет, он был строгим, суровым даже, но мрачно-эстетичным. Я бы даже сказал, брутально-эстетичным. Готические орнаменты, витражи, массивный камин в гостиной, обилие деревянной мебели, резные перила лестниц – все это производило, пожалуй, тяжелое впечатление, но в то же время внушало какой-то трепет. Виктор быстро уладил формальности, и переезд состоялся уже на следующий день после того, как он нашел дом. Благо, вещей у меня пока что почти не было, это весьма облегчило процесс. После выписки я лишь купил себе кое-что из одежды, остальные покупки решил совершить после обретения нового жилья. Ива вызвалась помочь мне с новым гардеробом, на что я с облегчением согласился, ибо самого меня накрывала паника от мысли, что придется часами выбирать себе костюмы, рубашки и обувь. И как это женщинам нравится посвящать этому скучнейшему занятию целые дни. Жуть какая, а здесь ничего, атмосферно так, сказала Ива, когда я вселился в новый дом. Ива захотела без промедления осмотреть его, я не возражал. Какой массивный стол, старинный. Ива провела тонкими пальцами по темному столу, тяжело опирающемуся на четыре толстые ножки в виде львиных лап. Аксель, милый, тебе приходилось на таких старинных столах овладевать кем-то? Нет. Ива, детка, исправим это. Ива села на стол, я, впившись в ее губы своими, задрал подол ее юбки. Слыша ее стоны и чувствуя дрожь ее тела, я думал о том, что эта девушка стала занимать в моих мыслях куда больше места, чем я мог позволить себе. Покупка особняка съела большую часть прибыли, которую принес мне клуб за последние недели. Но клиенты мои не убывали, напротив, появлялись новые. Клуб пользовался популярностью. Мои коктейли стали легендарными среди ценителей хорошего алкоголя. Шторм на 100% оправдывал свое название. Так что дела мои шли в гору. Новый дом был куплен, гардероб обновлен. Оставалось еще решить вопрос с прислугой и водителем. Подумав, я вновь обратился к Ранду. Перейдешь в разряд моего личного телохранителя и водителя в одном лице? Согласен, мне нужен человек, которому я доверяю. А таких по пальцам одной руки пересчитать можно. Как скажете, господин Ульберг, что с Анни Бостром? Приставлю к ней другого бойца. Подыщешь? Без проблем, барон. Итак, водитель у меня снова есть. С прислугой для дома куда сложнее. Освальд Берг пытался лезть со своими рекомендациями, но я категорически заверил его, что сам найду людей. Нельзя, чтобы в моем доме работали люди Берга или кого бы то ни было еще. Но с этим мне неожиданно помогла Элин. Периодически я наведывался в магазин и клуб, проверить, как идут дела. Узнав, что мне нужна домработница, она спросила, а сестру мою не возьмете? Господин Ульберг, ей 18, нужна хорошая работа, она не белоручка, все умеет. Ручаешься за нее, как за себя, барон. Приводи, поглядим. Элин привела сестру ко мне в особняк на следующее утро. Незаметно подлив девице сыворотки правды, приготовил запасы зелья заранее. Как только переехал, в кофе, я поговорил с ней по душам, что называется. Веронике можно было доверять, я убедился в этом очень быстро. Девица была чиста, как новый лист бумаги, и наивно, словно пятилетнее дитя. Но работать она действительно умела, в чем я убедился в тот же день. Дом сверкал свежеотполированными поверхностями и благоухал ароматными запахами снеди из кухни. Вероника согласилась жить в особняке, уходя оттуда домой к родителям лишь на выходные. Вечером, после демонстрации основных своих навыков по ведению хозяйства, она уехала домой за вещами. Не успел я закрыть за ней дверь, как зазвонил сотовый. «Тут к вам какой-то пацан лет 15, господин Ульберг», — сообщил мой новый страж ворот, с ящиком подозрительным. «Оружия при себе нет, но ящик открывать наотрез отказался», — говорит, «лично барону Ульбергу только покажет, мол, подарок какой-то. Я просканировал ящик, он чист, но все равно, подозрительно это все. Впусти его, я разберусь», — велел я. Спустя пару десятков секунд на пороге дома появился юнец с деревянным ящиком в руках. «Барон Аксель Ульберг», — поинтересовался парнишка, запыхавшийся от бега из-за ноши в руках. «Он самый. Тебя кто прислал? Этого я не знаю, барон. Я лишь отрабатываю деньги, которые мне заплатили. Это вам». Пацан протянул мне ящик, подозрительно дернувшийся в его руках. «Что внутри?» Я не торопился брать подношение. «Этого я тоже не знаю, барон. Но господин, передавший вам это, велел сказать, что он премного благодарен вам за победу в поединке с Виконтом Близзардом, и то, что в ящике, вознаграждение за ваше славное деяние. Темное подозрение, закравшееся в мое сознание еще с приходом мальчишки, стало разрастаться до гигантских размеров. «Поставь сюда», — указал я у стены. Пацан осторожно опустил ящик на пол, после чего его как ветром сдуло. Постояв на пороге с распахнутой дверью с минуту, я, наконец, заперся и опустился на корточки. Тихонько постучал костяшками пальцев по боковине ящика. Мне послышалось, или оттуда действительно доносится поскуливание. Ящик был заперт на простую защелку. Я медленно открыл его. Из темного нутра ящика на меня блестел небесного цвета глазами маленький серебристый волчонок. Глава 3. «Как же тебя звать, дружочек?» Ласково обратился я к детенышу, медленно протягивая руку. Волчонок несколько мгновений настороженно глядел на меня, затем подставил маленькую мордочку под мою ладонь. Я погладил его между ушами. Шерсть волчонка была короткой и очень мягкой. «Кто же тебя подарил мне, шерстяной мой друг, а? Не скажешь?» Я аккуратно взял волчонка двумя руками и вытащил из ящика. Взгляд зацепился за белый прямоугольник конверта, приклеенного к внутренней стенке переноски зверя. Положив волчонка рядом с собой на пол, я отклеил и открыл конверт. В нем лежало письмо. «Здравствуйте, господин Ульберг. Не пытайтесь узнать, кто я. Я останусь инкогнито, если только сам однажды не захочу выйти из тени. Я тот, кто благодарен вам за вашу победу в дуэли с Виконтом. Ваша победа была блистательной, и она вызвала ликование в моем сердце. Но берегитесь. Есть люди, желающие вашей гибели. Взрыв особняка не последняя угроза. Дамоклов меч, висящий над вами, может обрушиться в любой миг, и ваша светлая голова будет отсечена. Волчонка зовут Скай, но вы, разумеется, можете дать ему другое имя, если пожелаете. Зверь теперь ваш, вам вершить его судьбу. П.С. Зверь ручной с рождения, опасности не представляет, если только вы сами не научите его пускать в ход клыки и когти. Значит, ты, Скай, обратился я к своему новообретенному питомцу, убрав письмо в карман джинсов. «Будем друзьями с тобой», — волчонок коротко заскулил. «Ты, наверное, голоден, дружище. Пойдем-ка, поищем для тебя угощение в холодильнике». Я взял питомца на руки и отправился на кухню. Скай по ощущениям весил килограммов 5-6. Предполагаю, что ему сейчас 1,5-2 месяца, хотя меня нельзя назвать большим знатоком волков. В холодильнике обнаружилась бутылка молока. Я налил его в глубокую тарелку и поставил на пол, опустил рядом с тарелкой питомца. Скай жадно приник к угощению. Я вытащил письмо и перечитал. Хм, и без подсказки неизвестного доброжелателя я уже догадался о том, что у меня есть враг. Что за выражение еще такое? Дамоклов меч. Я опустился на корточки рядом с новым другом. Ручной, значит, ты, да, Скай, ничего, я научу тебя скалить клыки. Следующим утром, когда Вероника явилась в особняк с чемоданом, она, ничего не подозревая, прошла на кухню и стала заниматься готовкой завтрака. Я сидел за столом, Скай, у меня на коленях, Вероника не заметила его. Волчонок спрыгнул на пол, моя новая служанка обернулась и упала. Буквально, девушка потеряла сознание. Я кинулся к ней. Скай тоже подбежал к Веронике и стал обнюхивать. Подумав несколько секунд, лизнул ее лицо. Вероника открыла глаза и завопила так пронзительно, что у меня заложило уши. Скай недовольно зарычал. Хотя по-настоящему рычать малыш еще не умел, так что звуки, издаваемые им, были не страшны, а скорее умилительны. «Вероника, успокойся, это всего лишь крохотный волчонок», — сказал я, протягивая девушке руку, чтобы помочь подняться. «Волчонок», — в ужасе пролепетала она, стараясь отстраниться от Ская как можно дальше. «Именно, детеныш, он совершенно безобиден, и тебе придется кормить его». Мне, градус ужаса в голосе девушки повысился до зашкаливающего. «Именно, пока малышу не под силу есть цельное мясо, вари ему каши, хорошо, наливай молоко. В общем, я тебе подробнее про его рацион напишу, просто следуй моим указаниям». «Да, господин». Вероника с расширенными от страха глазами глядела на Ская, тот сверлил ее ответным изучающим взглядом. «Вероника, да ты перестань так дрожать, ну не съест он тебя, если я не прикажу». «Да шучу я, шучу, ну что ты». Да, Вероника оказалась слабонервной девушкой, зато готовит отменно. А вот Ива пришла в неописуемый восторг от Ская. Когда она наткнулась на него впервые спустя 2 дня, как волчонок попал ко мне, я опасался, что девушка поднимет визг. Но Ива в очередной раз приятно меня удивила. Она в молчании долго рассматривала моего питомца, после чего заявила, что в жизни не видела никого более милого. Скай быстро полюбила Иву. Вначале он не хотел даваться в ее руки, но потом признал за свою и уже сам подбегал к ней и тыкался мордочкой в девушку, ища ласки. Я сказал Иве половину правды про волчонка, о том, что получил его от анонима. Не стал раскрывать ту часть истории, что была связана с очередным предупреждением об угрозе. Появление Вероники в моем доме Ива восприняла куда с меньшим энтузиазмом, нежели появление волчонка. Графиня, узнав о найме мной Вероники домработницей, глядела на меня с таким выражением лица, что и слов не нужно было, все написано в глазах: «Ты собрался жить под одной крышей с молодой девушкой». Лишь после моего пятого пояснения, что Вероника слишком для меня проста, глупа и скучна, и вообще она не в моем вкусе, и вообще у меня есть она, Ива, лишь тогда моя ревнивица немного успокоилась. Ну почему с женщинами порой так нестерпимо сложно? Полиция проводила расследование взрыва моего особняка, но безуспешно. Меня один раз допрашивали еще в больнице, потом дважды вызывали к прокурору, но это была лишь пустая трата времени. Разумеется, я не стал озвучивать свои версии того, кто мог попытаться угробить меня. Нильсон или граф Близзард, это очевидно. Впрочем, стопроцентно у меня есть недоброжелатели и среди мафии, которая подпольно торгует алкоголем, но вероятность того, что конкуренты рискнут покуситься на мою жизнь сейчас, когда я достиг таких высот, не очень высока, на мой взгляд. Пришла пора выходить мне на работу в лабораторию графа Берга. Скай на целый день оставался с Вероникой. Вначале она белела от панического ужаса из-за перспективы оставаться один на один с диким, хищным, смертельно опасным зверем, которым она окрестила безобидного шерстяного малыша, но вскоре служанка то ли смирилась со своей участью, то ли убедилась в отсутствии гастрономического интереса у волчонка к ней. В общем, Вероника перестала трястись от страха при виде Ская. Я, используя свой дар, внушил последнему мысль, что трогать кого-либо из тех, кого он видел в моем особняке, строго запрещено. Конечно, он и так бы не стал. Во-первых, Скай пока ручной волк, во-вторых, он совсем малыш. Но я решил, что лучше его с раннего возраста приучить повиноваться мне. Управлять сознанием детеныша куда проще, чем взрослого зверя. Энергии для украшения волка Виконта я потратил в разы больше. Скай же без сопротивления впустил меня в свой волчий разум. В лаборатории я освоился довольно быстро. Если у меня возникали затруднения с оборудованием или вопросы по работе, я имел роскошную возможность обратиться за помощью к Оскару, к лаборанту, приставленному ко мне. Это был парень лет 20-22, сообразительный, послушный и расторопный. Он должен был повиноваться мне беспрекословно, по указанию графа Берга. Последний также дал мне доступ к травам, произрастающим на территории рода. Лишь о самых ценных я должен был уведомлять графа и просить разрешения воспользоваться. Впрочем, просьба об этом была излишней. Оскар пристально следил за мной и, я уверен, доносил хозяину обо всем, что я делал. Граф дал мне наброски своих разработок обезболивающего препарата. Я должен был опираться на них, синтезируя усовершенствованный вариант лекарства. Не всем мне нравилось в идеях Берга, я бы многое переделал по-своему, но граф строго запретил мне своевольничать. Впрочем, следует признать, что Берг оказался прекрасным химиком. Я был приятно поражен, что глава рода не просто мешок с деньгами, у которого в голове встроенный калькулятор для подсчета прибыли, а ученый, глубоко разбирающийся в науке, которой их род посвящал себя веками. Также Освальд был магом Земли, и я так понимаю, тоже прекрасным. Он и другие маги Земли, служащие ему, воздействовали на свойства почвы, деревьев и растений, произрастающих на землях рода, создавали гибриды новых трав, усиливали эффект от их использования в фармацевтике. С утра и до вечера я занимался разработкой нового состава лекарства для Берга, а когда Оскар покидал лабораторию, своими алхимическими исследованиями и экспериментами. Граф был осведомлен о них и не возражал, но выносить за пределы лаборатории что-либо без его ведома я права не имел, и Берг это контролировал. Но я не волновался об этом. Если мне понадобится что-то унести в тайне, я найду способ сделать это. Сейчас мне достаточно того, что я имею доступ к травам рода и могу проводить свои опыты. Работа над лекарством шла медленно, но верно. Берг платил мне баснословные деньги. Клуб приносил мне все так же ощутимую прибыль. Я становился все богаче и богаче. С приручением Ская дело обстояло так же хорошо, как и с рабочими делами. Волчонок повиновался мне беспрекословно. В мое отсутствие он находился в особняке, питался пока молоком и кашами, играл, резвился, спал, а по вечерам я выводил его во двор. Часами мой питомец резвился под открытым небом, и тогда в его голубых глазах, так и не поменявших цвет, я видел неподдельное счастье, которое только может испытывать зверь. Прошли 2 недели с того дня, как у меня появился Скай. Одним тихим вечером я сидел в гостиной, потягивал свое отменное вино и думал о том, что мой питомец, конечно, растет, но уж больно медленно. Резкий звук вывел меня из раздумий. Я поднялся и быстро зашагал в сторону холла. Там стояло 5 мужиков, 2 из них – здоровяки. Один отделился от остальной шайки и за пару секунд молнией пролетел расстояние между нами. Боевой маг, он уже кинулся на меня, но я успел телекинезом отбросить гада к стене. С глухим ударом он стукнулся об нее и мешком упал на пол. За эти несколько секунд 3 его товарища оказались подле меня. Один здоровяк попытался всадить мне кулаком в челюсть, я увернулся, но тут второй, зашедший за спину, нанес мне удар по почкам. Я охнул от боли и с трудом удержался на ногах. Телекинезом свалил с ног врага, стоящего впереди, как почувствовал теплую влагу, стекающую с плеча. Кровь. Тот, что сзади, целился явно не в плечо, но промазал, когда я дернулся. Я молниеносно развернулся, привычным движением мысли выбил нож из руки противника, и тот полетел ему в глаз, но гад оказался проворным, и ушел с траектории лезвия. Тот, что валялся у стены, поднялся и кинулся в мою сторону. Я поднял его тело над полом и бросил на его подельника, оба свалились бесформенной грудой костей и мяса на пол. Для верности подняв их туши еще раз и приложив об стену, с которой от столь агрессивных манипуляций свалились круглые большие часы и разлетелись вдребезги, я повернулся, наконец, к последнему противнику, все это время стоявшему поодали со странно отстраненным видом, наблюдавшему за развернувшейся перед ним картиной. «Кто ты?» – спросил я нежданного гостя. «Сын Хара, которого ты убил. Помнишь Хара?» Он смотрел на меня с ненавистью, но не обжигающий, желающий порвать в клочья, а с какой-то затаившейся, укрощенной. Это был примерно мой ровесник. Высокий, худощавый, с длинными черными волосами, горбатым носом и узкими темными глазами. Было в облике парня что-то хищное. «Помню, твой родитель был редкостным говнюком, хочу я тебе сказать, старик, ты уж не обижайся, меня зовут Льот, на кой мне знать твое имя?» – удивился я. «Хочу, чтобы ты знал по имени своего палача». Льот вмиг оказался рядом со мной, еще один боевой маг, и объял все свое тело пламенем. Его руки сомкнулись на моей шее, я заорал от мучительного жара, перекинувшегося на мое тело. Телекинезом я попытался отцепить огненного мага от себя, но он оказался очень силен. Я впился руками в его лицо, пытаясь оттолкнуть, но мои ладони словно приложились об раскаленный металл, и я снова издал вопль муки, рвущий все мое существо на части. И тут я услышал то, что буквально вчера вызывало во мне умиление. Сейчас же этот звук заставил меня вздрогнуть от страха. Скай рычал, точнее, он скулил, но по всему было ясно, что волчонок пытается рычать на врага, угрожающего его хозяину. Боковым зрением я увидел, что Скай вцепился зубами в штанину Льота. Тот пытался отпихнуть зверя, но не мог. Тогда Льот оттолкнул меня и схватил волчонка за загривок. Скай жалобно заскулил. Я ощутил жар, но не тот, которым обжег меня Льот, а жар ярости, воспламенивший мою грудь. Я сосредоточился на внушении Скаю своего повеления. Секунда, и волчонок, извернувшись, укусил за руку своего мучителя. Тот, вскрикнув от боли, отпустил зверя. Телекинезом поднял я Льота под самый потолок и со всего размаху приложил об пол. Он застонал. Я, схватив валявшийся в паре шагов от меня нож здоровяка, подбежал к огненному магу и приставил лезвие к его шее. «Никто не посмеет больше причинять боль тем, кто мне дорог», — прошипел ему в лицо и провел лезвием по горлу. «Ты защитить меня хотел, да, малыш?» — спросил я ласково, осторожно беря на руки Ская, скулящего от боли. «Заставил же ты меня поволноваться за тебя». Волчонок был обожжен, как и я. Шерсть его сгорела в нескольких местах, левая передняя лапа также была задета пламенем. Адреналин заблокировал мою собственную боль до определенного момента, когда же опасность миновала, я ощутил, что горю. Открытые участки тела покраснели и покрылись волдырями, шея была охвачена жгучей горящей болью, Рану на плече соднило. Я вытащил смартфон и набрал нужный номер. «Ранд, мне нужна твоя помощь». Повесив трубку, я, превозмогая боль, плотной оболочкой облегающую мою плоть, отправился к воротам. Осмотрев своих стражей, я выдохнул с колоссальным облегчением. Парни были живы, просто лежали в отключке. Я привел в чувство своих доблестных телохранителей. «Господин Ульберг, мы и опомниться не успели». Сгорая от стыда, стал оправдываться один из них. «Двое отвлекли нас, остальные напали. Барон, простите нас, придется мне, похоже, усилить охрану дома», — вздохнул я утомленно. Когда мой верный телохранитель и водитель в одном лице явился, он и стража загрузили трупы. Да, я убил лежащих без сознания союзников Льота тоже, в мешки. Пока они избавлялись от трупов, я занимался нашими соскоеможогами. Взрыв особняка Ульбергов преподал мне горький урок, и теперь в моей алхимической коллекции была вязкая, густая субстанция для лечения ожогов. Не буду же я каждый раз к целителю Бергов обращаться, алхимик я, в конце концов, или только бухлободяжить уже умею. С предельной осторожностью я смазал поврежденные места Ская, он все это время лежал у меня на коленях и издавал стоны страдания. Потом я занялся собой. Намазать спину пришлось просить Веронику. Девушка, как оказалось, спит так крепко, что ее и рев чудовища не разбудит. Она с привычным для нее выражением ужаса на лице лицезрела то, во что превратился Холл после драки и мое тело, после милой беседы с сыном Хара. Да, вот будут меня тут однажды расчленять, а Вероника даже полицию не вызовет, будет мирно дрыхнуть до утра. Когда я попросил ее намазать мне спину и обработать плечо, девушка и думать забыла про свой ужас, теперь ее лицо залила краска стыда, будто я ее к себе в койку позвал, а не попросил помочь мне избавиться от мучительной боли. Разумеется, девушке я озвучил самую безобидную версию случившегося, к нам вломились грабители. Она охотно поверила и заохала, после чего принялась возвращать Холлу его благопристойный вид. Когда следы визита непрошенных гостей были устранены и телохранители покинули особняк, я попросил Веронику заварить мне кофе. «Спасибо, ты свободна до утра», — отпустил я девушку, взяв из ее рук ароматно дымящуюся чашку. Скай лежал на диване и поглядывал на меня глазами, в которых застыло страдание. «Досталось тебе сегодня, да, дружище?» Я сел возле него и осторожно погладил там, где шерсть не обгорела. «Ты пошел на верную смерть, чтобы защитить меня, какой же ты глупыш. Ты слишком ручной, слишком безобидный, дружочек. Я научу тебя скалить клыки, научи выпускать когти. Станешь мне помогать, а? Будем с тобой вместе отбивать атаки врагов?» Скай внимательно слушал и продолжал глядеть на меня пристально и серьезно. В его небесных глазах светился живой ум. «Может ли этот зверь быть таким умным, чтобы понимать меня без воздействия моего дара? Пока не знаю, но одно знаю теперь точно. Скай стал моим преданным другом, и никакая магия для этого не понадобилась. Он бросился спасать мою жизнь, жертвуя своей, по своей доброй воле». Глава 4. Ранд в очередной раз помог мне. Я усилил охрану дома, наняв еще людей по его рекомендации. Теперь у ворот стояли два человека и столько же у дверей особняка. Одного из них я назначил начальником охраны, мужика звали Гард. Дела в клубе и в магазине, где Элин продавала кирпичи, шли стабильно хорошо. Ощутимый прирост клиентов прекратился, но и имеющейся прибыли мне хватало на то, чтобы смыть с рода Ульбергов позорное клеймо нищебродов. Вся эта прибыль, разумеется, не могла документироваться, но на потенциальные вопросы об источнике их происхождения я намерен был отвечать, что это бывший завод Бострома и мой книжный магазин. Ах, да, еще накопление отца. Я продолжал быть спонсором магической академии, где училась Эйва, даже повысил количество денег, зачисляемых туда. В общем, жизнь налаживалась. Но я понимал, что спокойствие то мнимое. Враги лишь затаились, непременно в скором времени снова попытаются меня угробить, не одни, так другие. Скай быстро набирал в весе и размерах, хоть и не настолько быстро, как мне хотелось. Он вырос до 10 килограммов, месяцев ему было около 3. Я начал приучать его к охоте. Он – волк, хищник, а не ручная собачонка, и я жаждал, чтобы в моем питомце проснулся охотничий инстинкт. По моему приказу Ранд покупал мелких животных наподобие крысы и выпускал во двор. Скай ловил их и съедал. Вскоре я намерен был начать устраивать ему охоту на более крупную дичь. Иметь собственного волка, сильного, выносливого, опасного зверя, беспрекословно подчиняющегося мне, Разве же это не чудно, особенно с учетом того, сколько у меня врагов, и число их будет только расти. Я продолжал усердно работать в лаборатории графа Берга. Помимо того, что я синтезировал обезболивающий препарат, я изготавливал кое-что другое, для своей цели. Лаборатория Берга и его земли с обилием разнообразных растений на них были раздольем для алхимика. Так что хотя бы ради этого мне имело смысл согласиться сотрудничать с графом. И его я, разумеется, тоже беру в расчет. Чего уж лукавить, девушка мне по нраву. Мое зелье было вскоре готово. Очередным вечером, вернувшись из лаборатории, я кликнул Ская. Волчонок подбежал ко мне. Каждый раз, когда он встречал меня после работы, мне казалось, его мордочка выказывает предельную степень довольства и привязанности. Что, дружище, готов ты к великим переменам? Хочешь скорее вырасти, стать большим и сильным хищником, внушающим трепет каждому, кто встанет на твоем пути? Скай завилял хвостом и радостно запищал. Это означает, что ты согласен. А, Скай, я ласково потрепал шерстяного друга между ушей. Я прошел на кухню, Скай за мной, налил ему в миску свежую воду, вытащил из кармана склянку с мутноватым зельем и добавил в воду несколько капель. «Пей, дружище!» Скай не выказал жажды. Тогда я с легкостью внушил ему желание пить, и питомец приник к воде. Мне не нравилось так делать, заставлять его, но порой цель требует идти в обход своих принципов. Скай рос с феноменальной скоростью. Алхимия не подвела меня и в этот раз, в чем я не сомневался ни секунды. По мере того, как волчонок рос, возрастал и его аппетит. Ранд привозил ему теперь более крупную дичь, крыс заменили курой кролики. Скай из ручного волка превращался в настоящего зверя, хищного и сильного. Но я внушал ему, кого можно трогать, кого – никогда. Так, мой клыкастый питомец прекрасно знал, что я его друг. Графиня его совершенно не боялась. Она гладила Ская без опаски и умилялась ему, словно ребенок умиляется котенку.